Ну, забрал я его, потому что думал, что в этом портсигаре спрятано какое-нибудь важное сообщение, которое нужно передать только лично в руки. В разведке это часто бывает. Я видел, как старший группы о чем-то шептался с сержантом, когда передавал портсигар. Поэтому решил, что он ни в коем случае не должен достаться иностранным солдатам, и забрал его. До сих пор не понимаю, почему они высадились практически в нашем тылу и преследовали меня. Эти натовские военные работают на левитов, при этом они даже и не подозревают об их существовании. И эти натовские солдаты как раз тоже охотились за этим артефактом. Дело в том, что эта вещь издает слабое радиационное излучение в определенном диапазоне, и по этому радиационному следу его можно отследить. И мы видим, что когда мы тебя телепортировали на нашу базу, то этого артефакта с тобой не было, как не было при себе уже в том измерении, где вы повстречали Хельгу. Бартини сделал паузу и внимательно взглянул на Антона. «Скажи мне, ты куда дел этот артефакт? Куда-нибудь спрятал?» Антон задумался и смущенно развел руками. «Боюсь, что я его потерял». «Что? Как ты его потерял?» — удивился Бартини. Выражение лица у него стало такое, будто бы ему, академику с мировым именем, кто-то пытается доказать, что Земля плоская. «Я точно помню, что он был у меня в кармане в прошлом, в 1942 году, до встречи с полицаями. Там мне пришлось спасать Вику, тогда так все быстро завертелось. Но когда мы телепортировались в это пространство, где были левиты, у меня его уже не было. Я помню, что сразу после телепортации, когда мы с Викой сделали привал, я проверял наличие вещей, которые у нас остались, и вот тогда я понял, что его нет у меня в кармане». Бартини повернулся и посмотрел на лунный пейзаж, а потом взялся руками за голову. «Этот артефакт очень важен. Ты даже себе не представляешь, насколько. Если он попадет в руки левитов, последствия будут катастрофическими. Я вынужден тебя попросить вернуться за этим артефактом в прошлое. Тебе будет проще, чем кому-либо другому, разобраться, где ты его потерял. Мы дадим тебе экипировку и будем поддерживать во всем. Телепортироваться в прошлое тебе придется уже сегодня». «Прямо сегодня?» — удивленно ответил Антон. «Мы дадим тебе инструкции и научим пользоваться оборудованием. Это потребует много энергии, но мы телепортируем тебя с Луны прямо на Землю в 1942 год, где ты его потерял. Мы тебя снабдим боевым экзоскелетом. У тебя будет прибор, который распознает излучение, исходящее от артефакта. Это поможет тебе его найти уже через несколько часов». Антон вошел в установку телепортации. Антона вновь окутал туман, желтоватая дымка, словно вязкая паутина. На мгновение ему показалось, что это живое существо, которое хочет его проглотить, но он быстро отбросил эти абсурдные мысли. Он стоял, окруженный туманом, не решаясь сделать шаг вперед, ведь видимость была почти нулевой. Хотя Антон был уверен, что уже переместился, он все еще не мог заставить себя двигаться. Вместо этого он пытался настроить приборы своего шлема, чтобы иметь возможность ориентироваться в этом тумане. Пока он размышлял, какое зрение выбрать, обычное или инфракрасное, туман почти полностью рассеялся. Оглядевшись по сторонам, Антон увидел, что находится на небольшой поляне, а недалеко от нее начинается лес. У края поляны росли огромные ели и сосны, раскидывая в стороны свои ветви. Иногда деревья соединялись друг с другом, почти полностью закрывая от солнца пространство под своими кронами. Антон достал из кобуры свой бесшумный пистолет. Кобура находилась на бедре экзоскелета и открывалась, когда он касался кнопки. Со стороны это выглядело как сцена из фильма «Робокоп». Спереди на груди у него находился пулемет, ствол которого выполнял функцию глушителя, а в рюкзаке находился запас питания в виде таблеток на неделю и литр воды. Антон активировал датчики экзоскелета и просканировал пространство вокруг себя. Хотя у него были продвинутые приборы в его времени, такие как тепловизор, прибор ночного видения и слухач, в этом экзоскелете все эти полезные гаджеты были встроены по умолчанию, поэтому пользоваться ими было намного удобнее. Антон углубился в чащу леса и активировал навигатор. Внутри его шлема, как бы перед его глазами, появился экран, на котором появилась карта, где указывалось направление к деревне, в которой в этом отрезке времени находилась Вика в плену у полицаев. Уточнив направление, Антон поправил пулемет и побежал в сторону деревни. В экзоскелете бег казался легким и даже более легким, чем на утренней пробежке. Вес снаряжения экзоскелета Антон вообще не ощущал. «Эх, вот бы нам на войне такие экзоскелеты!» — с грустью подумал Антон. Он бежал по лесу, ловко уворачиваясь от стволов вековых деревьев. На внутренней стороне забрала его шлема отображалась информация о скорости и окружающей обстановке. Он бежал со скоростью 20 км в час, невероятной для движения сквозь густой лес. От места, куда он телепортировался в прошлое до деревни, где они будут с Викой, ему нужно было бежать примерно около часа. Антон стремительно бежал, ловко преодолевая овраги и перепрыгивая через поваленные деревья. Он с азартом лавировал между вековыми соснами, направляясь вглубь леса, но стараясь не терять из виду дорогу, ведущую к деревне. Это был надежный ориентир, позволяющий ему не отвлекаться на навигатор. На этом участке пути не было поворотов, дорога вела прямо к деревне. Спустя 20 минут бега на экране его шлема появилась надпись, которую приятный женский голос повторил в наушниках. На расстоянии примерно 1,5 км по дороге навстречу вам движется колонна гражданских лиц. Судя по анализу звуков, это гражданские лица с детьми на гужевом транспорте, телегах с лошадьми, часть из них идет пешком. Антон озабоченно прошептал, это еще кто до часа X, когда ему, то есть Антону из прошлого, понадобится помощь в спасении с Викторией. Оставалось еще достаточно времени, и Антон решил из любопытства посмотреть, кто движется практически ему навстречу. Он пробежал еще около 1 км по лесу, а затем нашел удобное место для наблюдения и стал внимательно следить за дорогой. Показания всех приборов отображались на голографическом дисплее перед его глазами. Через несколько минут он отчетливо услышал звуки приближающейся колонны людей. Было слышно негромкое ржание лошадей, усталые разговоры путников и тихий детский плач. Вскоре на дороге показалась колонна, вид которой был поистине печальным. Несколько повозок, запряженных лошадьми, везли стариков, маленьких детей и женщин. На телегах лежали скромные пожитки и узлы с вещами. Все путники были одеты в истрепанную одежду, а их лица выражали усталость и опустошенность. Антон подумал, что, вероятно, это те самые крестьяне, которые бежали из деревни, и за которыми потом охотились полицаи. Он почувствовал жалость к этим несчастным, женщинам, старикам и детям. Видимо, их мужей забрали на фронт, а теперь им приходилось спасаться бегством. Скоро наступит зима, и немногие из них выживут, если раньше не попадут в лапы к немцам или карателям. Как же печально, что я не могу ничем помочь им в этой ситуации, с грустью и тяжестью на душе подумал Антон. Вдруг он заметил, что на голографическом экране его шлема тревожно мигают какие-то значки. Компьютер, встроенный в экзоскелет, приятным женским голосом сообщил. Приближается еще одна группа людей с запада. Судя по звуку, это 2 грузовых автомобиля и 3 тяжелых мотоцикла. Они движутся со скоростью примерно 17 км в час и достигнут вашего местоположения примерно через 30 минут. Вот так всегда, подумал Антон, не может быть все просто и без приключений. Он накинул взглядом крестьян, бредущих мимо него по дороге. Если они столкнутся с немцами, то им явно не поздоровится. Вряд ли немцы отпустят их живыми. Ведь не зря они бегут от полицаев, а фашисты – это смертельная опасность для мирных людей. Антон продолжал смотреть на угрюмых крестьян, женщин, маленьких детей и стариков. Конечно, это было в прошлом, и если им суждено погибнуть, значит, они уже погибли. Бартини строго-настрого запретил Антону вмешиваться во что-либо, кроме как помочь самому себе справиться с полицаями, чтобы это не повлекло за собой какие-нибудь парадоксы в этой временной линии. Однако сидеть и смотреть, как мирных жителей будут убивать, Антон не собирался. Времени до того, как они столкнутся с немцами, оставалось мало. Черт с ним, будь что будет, подумал Антон и выскочил на дорогу из леса. Его экзоскелет скрывал костюм леший, и из человеческого облика у него было видно только лицо. Он подбежал к одному старику, который показался ему более адекватным. «Не пугайтесь, я свой, русский. Отец, кто у вас за главного?» – спросил Антон. Старик открыл рот от удивления и уставился на него усталыми глазами. «Свой, свой я. Здесь сейчас немцы будут, вам надо в лес уходить», – повторил Антон. К Антону подбежал молодой парень, почти подросток. «Дяденька, вы партизан. Нас тут немного, помогите нам. Мы от полицаев бежим. Нам сказали, что они придут и деревню сожгут». Теперь уже все сельчане заметили Антона и уставились на него удивленными, немного пустыми глазами. Они очень устали и вымотались, тащиться по лесу с маленькими детьми и своим нехитрым скарбом. Антон не успел разобраться, кто у них за старшего, как сказал: «Слушайте все сюда, Через 20 минут сюда приедут немцы. Они едут навстречу вам на машинах, поэтому вам надо очень быстро уходить в лес. Постарайтесь не оставить следов за собой и уйдите как можно дальше в лесную чащу. Времени на разговоры нет. Антон ушел в чащу леса и только там активировал свой экзоскелет, чтобы тот двигался с большой скоростью по лесу. Он не решился бежать навстречу немцам на глазах у этих людей. Ведь такое изобретение, как экзоскелет, им еще рано видеть. Теперь Антон мог быть относительно спокоен за жителей деревни. У них появился небольшой шанс выжить. Ему нужно было остановить немцев или хотя бы задержать их. Ведь если они доберутся до деревни, где сейчас он из прошлого прячется с Викой, исход боя может быть совсем другим. Антон снова бежал по лесу, используя все возможности своего экзоскелета. Он легко перепрыгивал через ямы и поваленные стволы, а датчики экзоскелета сканировали окружающую местность и передавали информацию на экран его шлема. На пути Антона не было никаких препятствий, только колонна немецких машин быстро приближалась к нему. Нужно найти место для засады, подумал Антон и тут же заметил высокое дерево, на которое можно было забраться. Оно стояло в чаще леса, но совсем недалеко от дороги. Крона дерева была пышной, и в ветках дерева можно было укрыться и наблюдать за колонной немцев, оставаясь незамеченным. Парень подошел к дереву. Какой замечательный этот экзоскелет, подумал он, в нем так легко двигаться даже по пересеченной местности. Интересно, а можно ли в нем лазить по деревьям, спросил он себя полушепотом. Антон легко залез на дерево, видимо, экзоскелет был приспособлен к такому. Он накинул взглядом приближающуюся технику, и автоматика экзоскелета увеличила изображение, открыв перед ним небольшую колонну военной техники. Впереди ехал мотоцикл с пулеметом МГ-42, за рулем которого сидел мордатый фриц, а еще один солдат сидел в люльке за пулеметом. За мотоциклом следовала грузовая машина «Опель» с тентом, а за ней еще один такой же грузовик с кузовом, накрытым тентом. Колонну замыкали два мотоцикла с пулеметами. Судя по показаниям тепловизоров, которые выводили информацию на виртуальный экран, в третьей машине находилась пехота, примерно человек 20. В средней и последней машине, вероятно, был какой-то груз, потому что тепловизор показывал наличие солдат только в кабинах грузовика. Когда солдаты подъехали ближе, Антон смог рассмотреть форму мотоциклистов. Она была странной, совсем не такой, как их показывали в фильмах про немцев. Странно, какие-то чудные немцы-то, проговорил Антон сам себе. Я не знал, что у них такая форма была. Тем временем встроенный в экзоскелет компьютер подал голос. Судя по анализу речи, на которой общаются между собой солдаты противника, это румынский язык первой половины 20 века. Вот оно что, подумал Антон, а я-то тут голову ломаю. А это, оказывается, румыны, бойцы-коллаборационисты доблестной румынской армии. Они до 44 года воевали на стороне Гитлера, а потом перешли на сторону Красной армии, когда поняли, что фашистам скоро придет конец. Антон вспомнил рассказы своей прабабушки. Ему посчастливилось застать ее живой. До самой глубокой старости бабушка сохраняла ясный ум и хорошую память. Она была 10-летней девочкой во время войны и жила на оккупированной территории, и хорошо помнила не только немцев, но и румынов, венгров и прочих коллаборационистских прихвостней, которые служили у немцев. Бабушка рассказывала, что немцы были еще не самыми жестокими. Немцы были рациональной нацией и чаще всего не убивали мирное население просто так. Только если был приказ сверху, тогда они выполняли его со всей своей педантичностью, не жалея никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. А вот венгры и румыны очень любили терроризировать население ради собственного развлечения. Они могли устроить расправу над мирными жителями просто ради забавы, и им было все равно, кто это, ребенок, женщина или старик. Их забавляло убивать мирных людей и издеваться над ними. Антон вспомнил рассказы своей бабушки и понял, что румынских солдат жалеть не стоит. Фашисты есть фашисты, независимо от национальности и формы, которую они носят. Антон был вооружен не только компактным пулеметом. За спиной у него был еще однозарядный гранатомет простейшей конструкции с переломным стволом. Он стрелял гранатами калибра 40 мм, похожие на те, что используются в российском гранатомете. На гранатомете для маскировки было написано «Мадануса», хотя его, конечно, изготовили в будущем на лунной базе. Антон подумал, что если он его потеряет, немцы будут ломать голову, пытаясь понять, что это за оружие. Возможно, они решат, что это ленд-лизовская модель американской разработки. В гранатомете не было никаких техноголей будущего, это было просто однозарядное одноствольное ружье с коротким стволом калибра 40 мм, но гранаты к нему были особой мощности и изготовлены в будущем. Антон сказал себе, сейчас я попробую, что за пушку они мне выдали. Он переломил ствол гранатомета, вставил гранату, захлопнул ствол и, пропустив первый мотоцикл, прицелился во вторую машину, где находилась пехота. На голографическом экране шлема появился красный кружочек прицела, который передвигался туда, куда был направлен ствол гранатомета. Антон прицелился в кузов машины, накрытый тентом, где должны были находиться солдаты румынской пехоты, и нажал на спусковой крючок. Раздался негромкий звук выстрела, больше похожий на слабый хлопок. Через секунду раздался мощный взрыв. Кузов машины разнесло на мелкие кусочки вместе с теми, кто там находился. В кабине машины повылетали стекла, и те, кто был внутри, точно не выжили после такого взрыва. «Вот это крамультук!» – радостно закричал Антон. Он быстро перезарядил гранатомет, но потом передумал, быстро убрал его за спину и достал пулемет и взял на мушку машину, которая шла следом. На экране шлема экзоскелета он четко увидел увеличенные силуэты двух солдат в кабине и выпустил по ним очередь из пулемета. Вражеские солдаты в кабине даже не успели ничего понять и среагировать. Стекла машины разлетелись вдребезги, и водители старшей машины откинулись назад в кресле, изрешеченные пулями. Экипаж мотоцикла боевого хранения, который ехал первым перед машинами, резко увеличил скорость. Водитель в панике решил как можно быстрее проскочить место засады. «Нет, не угадали, ребята», — сказал Антоха. Он достал пулемет из-за спины, снял с предохранителя, и на экране шлема снова загорелся значок прицела. Антон навел ствол пулемета на мотоциклистов и дал очередь, а затем еще одну. Водителя и того, кто был в люке с пулеметом, Антоха, видимо, тоже зацепил. Водитель упал на руль, завернув его, и мотоцикл перевернулся. «Ну, если кто-то остался живой, то это ненадолго, разберемся с ними позже», — подумал парень. Водитель грузовика, который находился между двух взорванных машин, видимо, пришел в себя и пытался объехать впереди стоящую машину по обочине. На этот раз Антон решил работать ювелирно, потому что у него на ходу возникли кое-какие идеи. Он навел пулемет на водителя в кабине, которого он видел отчетливо, спасибо встроенным приборам экзоскелета. Нажал на курок, прозвучало несколько приглушенных выстрелов, и водитель уронил голову на руль. Машина съехала на обочину и остановилась. Напарник водителя, который сидел в машине, успел открыть дверцу и выскочить из нее. Ну, до леса он добежать не успел. Антон срезал его очередью в грудь. Пуля отбросила румына на спину обратно к машине. Антон перевел взгляд на два оставшихся мотоциклиста, которые ехали сзади колонны. Те уже поняли, что дела их очень плохи, развернулись и вовсю улепетывали назад. Антон направил пулемет на последний мотоцикл и выпустил очередь. Однако он не успел. Два мотоцикла уже скрылись за поворотом дороги, где их скрывали деревья. Мотоциклисты исчезли из поля зрения Антона. «Нет, так дело не пойдет», — сказал Антон, быстро слезая с дерева. Он стремительно побежал к повороту, за которым скрылись мотоциклисты, надеясь достичь места, где дорога поворачивает в течение примерно 30 секунд. Там он обнаружил, что дорога дальше достаточно прямая и все видно как на ладони. Мотоциклисты пытаются уехать как можно дальше и быстрее, но проселочная дорога не позволяла им развить максимальную скорость, на которую были рассчитаны их мотоциклы. Антон взял гранатомет, зарядил его гранатой, прицелился и установил упреждение, чтобы взрыв произошел перед первым мотоциклом. Когда от Антона до мотоцикла оставалось уже около 200 метров, он выстрелил из гранатомета, через секунду раздался взрыв. Хотя Антон и не попал в мотоцикл, взрывной волной первый мотоцикл перевернулся, а второй съехал на обочину. Антон бросился бежать в их сторону. Четверо мотоциклистов были контужены и не могли адекватно мыслить, но они были живы. Антон подошел к одному из них и выхватил у него винтовку. Ближайший румын стоял на четвереньках контуженный и держался за голову. Антон выстрелил в того, кто сидел на земле, практически в упор, и тот упал на землю. Затем он выстрелил в стоявшего на четвереньках, и тот тоже упал как подкошенный. Третьего попавшегося на пути он ударил в шею носком ботинка. Раздался хруст, голова безвольно повисла, и он упал на землю. Антон подошел к перевернутому мотоциклу, который ехал впереди. Этим румынам повезло меньше других. Двоих придавило мотоциклом, но они еще кончались в предсмертных судорогах. Антон их просто застрелил. Не было основания их жалеть, потому что они не жалели никого, ни пленных, ни мирных жителей. Антон быстро собрал винтовки, патронташи с патронами и гранатами и побежал обратно к горящим машинам. В машине, которая ехала в середине, он залез в кузов, чтобы посмотреть, что там за груз. Вскрыв пару ящиков, он понял, что это были продукты. Тушенка, консервы, видимо, запас для этого подразделения примерно на неделю жизни в лесу. Такое богатство жалко оставлять врагу. Антон немного поколебался, потом побежал в сторону уцелевшей машины. Открыв дверцу кабины, он выкинул трупы водителя и румынского офицера. Осмотрев кабину, он увидел, что стекла были разбиты, салон весь уделан кровью. Но машина, что интересно, даже не заглохла. Антон сел за руль. Честно говоря, в этом скелете это было не совсем удобно, и поехал в сторону убитых им мотоциклистов. Подъехав к перевернутому мотоциклу, он быстро вылез и начал собирать трофей. Первым делом он снял пулемет из турели, а из колясок забрал ленты с патронами. В каждом комплекте мотоциклистов было по одному карабину и одному шмастеру. Все это он покидал в кузов. Он развернул машину и поехал в ту сторону, где были расстреляны первые два мотоцикла боевого хранения. Там он проделал ту же процедуру. Еще раньше у румынского офицера он снял две кобуры с двумя вальтерами. Выкрутив руль у машины, он поехал в ту сторону, куда в лес ушли жители деревни. Через 10 минут он припарковал машину на небольшой поляне в глубине леса, где густая растительность затрудняла движение. Выйдя из автомобиля, он заглушил двигатель и активировал прибор экзоскелета. Приборы начали сканировать пространство в поисках жителей деревни, которые, вероятно, скрывались в лесной чаще. Через несколько минут сканирования на голографическом экране экзоскелета стали видны силуэты людей, прячущихся в лесу. Видимо, крестьяне решили уйти подальше от дороги и укрыться в лесу, чтобы передохнуть. Не раздумывая, он направился в их сторону. Когда он приблизился, то перешел на обычный шаг, чтобы не шокировать крестьян середины 20 века возможностями экзоскелета. «Люди добрые, я свой, не бойтесь», – произнес Антоха, стараясь сделать свой голос как можно более дружелюбным. «Выходите, не бойтесь, я пришел не с пустыми руками, а с подарками». Навстречу ему вышли пожилые мужчины, одетые в потрепанную крестьянскую одежду. Они смотрели на него с недоверием и опаской. «В общем, дело такое, мужики, мы тут с товарищами немного побили немцев, точнее, румын, и после них осталось много полезного для вас добра. Вам нужно кормить детей, вы устали, поэтому идите и забирайте. Там в машине, кстати, еще много оружия, тоже берите все себе, с таким добром вас любой партизанский отряд примет. Только быстрее, не теряйте ни минуты». Антон показал крестьянам, где спрятана машина с трофеями, и, удалившись подальше в лес, побежал в сторону деревни, в которую полицаи должны привести Вику. Он понимал, что нельзя ни опоздать, ни прийти раньше времени. Он вспоминал события недавнего прошлого и пытался представить, как они с Викторией будут бежать в лес, где за наваленными бревнами можно было укрыться. В этот момент он осознал, что у них появился таинственный союзник, который, как оказалось, был он сам из будущего. Антон хорошо помнил, что когда они с Викой бежали к лесу, шел дождь, и уже стемнело. Во многом темнота спасла их. Значит, ему нужно было не мешать самому себе, тому, который находился в этом времени. Но и опаздывать ни в коем случае было нельзя. Антон приблизился к деревне и стал незаметно обходить ее, фиксируя все, что увидел. Он старался восстановить в памяти, как выглядела деревня, когда он увидел ее в прошлом. К счастью, лес был густым, и можно было подойти относительно близко. Собаки могли бы поднять лай при приближении чужака, но бандиты перебили в деревне всех собак. Когда он скрытно заходил в деревню, то чуть не споткнулся о мертвые собачьи трупы. Видимо, бандиты не собирались оставаться здесь надолго, иначе они бы закопали собак, потому что через пару-тройку дней вонь разлагающихся тел была бы невыносимой по всей деревне. Антон воспользовался биноклем, встроенным в шлем. С той точки, где он находился, было видно, что происходит во всей деревне. Пока ближе подходить было нельзя, но как только стемнеет, придется сократить расстояние до минимально возможного. Он хорошо видел поляну, на которой были навалены стволы деревьев, за которыми они с Викой в прошлом скрывались. Поэтому оставалось только ждать, пока они с Викой убегут и спрячутся за этими деревьями. А затем он, используя свое оружие и экзоскелет, нападет на деревню и перебьет всех бандитов. Насколько он помнил, у него все тогда получилось. Самое главное, это артефакт, за которым Бартини и послал его в прошлое. Мутный он какой-то, этот ученый, подумал Антон. Хотя попробуй пойми этих гениев. Если он и есть тот самый академик Бартини, то живет он, наверное, уже почти лет 200. Разве так бывает? Хотя о чем это я? Я только что телепортировался с лунной базы на Землю в 1942 год. После такого поверить, что человек прожил почти два века, уже раз плюнуть. Значит, не зря именитые советские академики на полном серьезе думали, что Бартини пришелец. Интересно, а если бы ему не надо было достать этот артефакт, отправил бы он меня в прошлое и помочь нам с Викой? Думаю, вряд ли, но сейчас это уже не важно. Антон вывел на экран место, где находился артефакт. Вот он, на экране навигатора Антон увидел, как точка, которая обозначает артефакт, медленно приближается к деревне с противоположной стороны. Антон даже немного разволновался, еще бы, не каждому удается встретиться с самим собой из прошлого. Скоро мне предстоит увидеть самого себя. Где же я все-таки его выронил, этот чертов артефакт, думал Антон. Ничего, сначала проредим поголовье полицаев, а потом разберемся, подумал парень. Он старался вспомнить, где он мог выронить этот портсигар. Неужели в нем действительно что-то настолько важное, что Бартини настоял на моем возвращении в прошлое, эту чертову маленькую коробочку. Интересно, где я все-таки его потерял? Бартини сказал, что точно знает, что я потерял его, когда был в этой деревне и спасал Вику. Может быть, все было бы проще, если бы я мог перехватить самого себя и попросить отдать этот портсигар, но когда я ходил туда, никто не подходил ко мне и не забирал его. Значит, этого не было. Зато я помню, как по этой деревне бегал парнишка в экзоскелете, который стрелял по полицаям из ручного гранатомета. Значит, у меня нет другого выбора, кроме как дождаться подходящего момента и прикрыть отход Виктории и себя из прошлого. Антон наблюдал за деревней через приборы экзоскелета. Он видел, как полицаи иногда ходят из избы в избу или выходят в туалет. Они даже пытались патрулировать территорию, но делали это как-то вяло и по-раздолбайски. Вдруг его сердце замерло. Он увидел, как двое полицаев выводят Вику из сарая и ведут ее в избушку своего главаря на окраине деревни. Приборы экзоскелета позволяли ему слышать, как они смеются над ней, говорят ей непристойные вещи. Виктория молчит, сжав зубы. Антон увеличил изображение и увидел, что ее руки связаны за спиной. Вот он, этот момент. Сейчас они приведут ее в избушку своего пахана. Значит, это он, то есть Антон из прошлого, должен скоро появиться здесь, затем убить этих двоих полицаев, когда пойдет дождь и они решат отсидеться в сарае, а затем тех, что стоят и курят возле избушки, а потом зайти внутрь, где остался только один главарь. Так и есть, потому что уже темнело и начался дождь. Все, как было в прошлый раз. Полицаи, которые привели Вику в дом пахана, вышли обратно и спрятались от дождя в сарае. Ну, земля вам пухом. Он хорошо помнил, как расправился с ними, когда они вошли в этот сарайчик. Через несколько минут Антон увидел, как к полицаям, стоящим на крыльце дома, приблизился человек в плащ-палатке, накинутый на голову и закрывающий его лицо. Ничего не подозревающие полицаи стояли на крыльце и курили. Слуховой прибор Антона уловил несколько щелчков, так щелкает затвор бесшумного пистолета. Полицаи упали на крыльцо. Антон из прошлого зашел в избушку, теперь через несколько секунд он убьет главаря, и они с Викторией попытаются убежать через окно. Антон увидел, как из избы на другом конце деревни вышли двое полицаев с винтовками, они покрутили головами, потом один из них показал рукой на сарай, который стоял посреди деревушки. Они направились к этому сараю, где теперь лежали трупы двоих убитых полицаев. Черт, вот сейчас они их обнаружат. Антон приготовился к бою. Вот теперь надо было прикрыть отход себе из прошлого и Виктории. Полицейские выскочили на улицу с винтовками наперевес и начали кричать. Они побежали к избе, где скрывался их главарь, Сизый. Возле избушки главаря их ждал еще один сюрприз. Они увидели трупы на крыльце других полицаев, и они кинулись назад, крича во весь голос и зовя остальных бандитов на подмогу. Послышалась автоматная очередь из Калашникова. Этот звук Антон ни с чем бы не спутал. Антон понял, что это он сам из прошлого стреляет, а зэком через окно раздались крики полицаев. Они перегруппировались и повыскакивали из изб, похватав оружие. Антон услышал, что они не говорили друг с другом. «Братва, что случилось?» — кричал кто-то из полицаев. «Кажется, Сизова замочили», — ответил другой. Антон включил тепловизор в своем экзоскелете и увидел изображение 12 силуэтов в инфракрасном диапазоне. «Значит, полицаев осталось минимум 12. Это серьезная сила даже против Антона из прошлого и Виктории». Бандиты быстро сориентировались и, судя по их выкрикам, поняли, что Антон с девушкой прячутся за бревнами на опушке леса за деревней. Семеро из полицаев уже, пригибаясь, бежали в сторону леса, видимо, решили под покровом деревьев зайти с тыла. Они бежали как раз в ту сторону, где сейчас прятался Антон из будущего. Антон решил убрать их тихо, чтобы не привлекать внимание к себе раньше времени. Он выскочил на ближайшего полицая и нанес ему удар кулаком в голову. Сила экзоскелета была такой, что у полицейского хрустнули шейные позвонки, и он скончался на месте, отлетев на пару метров, и на землю упал уже мертвым. Другой полицай успел поднять винтовку, но Антон вырвал ее у него из рук и нанес удар в голову. На этот раз удар не убил его с первого раза, потому что Антон не рассчитал расстояние. Полицейский упал на колени, схватившись за голову, из которой текла кровь. Двое других полицейских открыли огонь по Антону. Один из них выпустил очередь в грудь Антона из шмайсера, но Антон быстро ушел с линии огня и хотел быстро подскочить к этому полицаю сбоку, но зацепился ногой за корягу и не сразу смог освободиться. Антон увидел, как полицаи стреляют по нему почти в упор, но вокруг экзоскелета в такт попадающим пулям стало вспыхивать синеватое свечение. Это срабатывало защитное энергетическое поле. Полицаи, шокированные таким зрелищем, а еще больше от того, что пули совсем не причинили Антону вреда, бросились на утек с криками: «Черт побери, переоценил я себя. Надо было стрелять из засады, из бесшумного оружия», — подумал Антон. Он не смог убрать полицейских тихо, но это уже не имело значения. Антон выскочил на поляну и стал передвигаться по ней быстрыми шагами, открыв огонь очередями из пулемета. Те полицаи, которые успели выбежать из леса, успели получить очереди в спину. Остальные предпочли спрятаться в избушках и открыть огонь по Антону. Антон почувствовал, как его экзоскелет потряхивает от пуль, но он не чувствовал боли, и вспышек энергетического поля видно не было. Видимо, в лесу защитное поле было видно из-за того, что в него стреляли почти в упор. Он достал гранатомет, зарядил его и выстрелил в ближайшую избушку. Граната взорвалась внутри, убив всех, кто там был. Антон перезарядил гранатомет и выстрелил в другую избушку таким же образом, отправив гранату в окно. Потом он методично добил всех полицейских, которых обнаружил в деревне. Антон повернулся в сторону поляны, где он из прошлого и Вика скрывались. Парень вспомнил, что они спрятаны лис за бревнами, но бежать дальше к лесу по открытой поляне боялись, чтобы не быть на открытой территории, где они будут видны как на ладони. Он начал подавать знаки, которые в спецназе означали «уходите, я прикрою». Он помнил, что после этого они с Викой убежали в лес и благополучно вернулись в будущее, правда, не на землю, а в другое измерение. Антон посмотрел на экран, чтобы узнать, где сейчас находится портсигар. Точка, которая обозначала артефакт на экране навигатора, удалялась глубоко в лес, но она двигалась в противоположную сторону от той, куда убегали Антон из прошлого вместе с Викой. Вот это сильно его озадачило. Он несколько минут стоял и пытался понять, что это может означать. Алексей, Хельгин и Виктория сидели в кабине шаттла, открыв рты, и смотрели на огромный диск Луны, к которому они приближались. «Жуткое зрелище», — сказала Виктория. «Мне до сих пор не верится, что это происходит со мной. А где ваша база?» — взволнованно спросил Алексей. «Наша база в другой стороне Луны», — ответила Хельга, наблюдая за реакцией парня и девушки. «Я уже подала сигнал свой-чужой, иначе бы нас уже сбили. У нас на базе очень хорошие ПВО, поэтому левиты сюда не суются». «Вы сами построили эту базу?» — спросила Виктория. «Нет, она досталась нам от предыдущей цивилизации. Можно сказать, это стало нашим спасением», — сказала Хельга. «Ну, потом расскажу, это очень долгая история. Все увидите своими глазами». Они летели от Земли до Луны почти неделю. У левитов был запас воды и пищи, но еда, видимо, отличалась от человеческой и была не очень вкусной, больше похожей на безвкусные консервы. Тем не менее, она хорошо утоляла голод. «Приготовьтесь, скоро посадка», — сказала Хельга. «Я всегда боялась летать», — призналась Виктория. «Ну, Теперь, думаю, что после такого полета ты раз и навсегда избавишься от своей фобии», — сказала Хельга и засмеялась. Корабль накренился, и огромный диск Луны показался сбоку. Искусственное притяжение все равно притягивало их к полу, и зрелище стало еще более жутким. «Вот наша база», — сказала Хельга, когда они летели на высоте примерно 5 километров над Луной. Алексей и Виктория с замиранием сердца смотрели на приближающуюся поверхность Луны, но они даже не успели испугаться, когда корабль резко нырнул вниз и влетел в один из отсеков базы. Когда они приземлились и вышли из корабля в шлюзовой камере, их приветствовали сотрудники базы. Люди обнимали Хельгу. Затем она рассказала, что остальные члены экспедиции погибли. Многие товарищи, встречавшие их, не могли сдержать слез. Хельга повела Викторию и Алексея вглубь базы на командный пункт и представила их академику Бартине. «Скажите, пожалуйста, с нами еще был парень Антон. Потом он при телепортации неожиданно исчез», — сказала Хельга. «Можете не переживать. Мы его телепортировали прямо на базу и оказали ему медицинскую помощь. Сейчас с ним все хорошо, и вы с ним скоро увидитесь. Он был ранен, и нам пришлось в экстренном порядке его сюда телепортировать. Он жив», — сказала Виктория. «Он жив». Радости девушки не было предела. Она начала пританцовывать и обнимать Алексея с Хельгой. Бартини немного дал эмоциям девушки выйти наружу, а потом сказал: «Я бы хотел от вас, девушка, тоже выслушать подробный рассказ о ваших приключениях. Это может быть очень важно сейчас для Антона и всех нас». Он внимательно выслушал рассказ Виктории. «Только я не совсем понял, как вы находили места, куда вам можно телепортироваться», — настороженно сказал он, глядя на девушку. «Нам постоянно приходили подсказки на мой браслет», — ответила Виктория. «Кто вам давал эти подсказки?» — удивился Бартини. «Бывший начальник нашего НИИ, академик Бартини», — сказала Виктория. «Вы, кстати, его однофамилец или, может быть, даже родственник?» — спросила она. «Нет, я и есть бывший начальник вашего НИИ. Твой отец был моим подчиненным. Я помню тебя еще совсем маленькой. Мы все дружили в нашем научном городке. Теперь я тебя вспомнил. Твоя мама пекла отличные пироги. Я часто бывал у вас в гостях. Ты совсем выросла, Вика». «Не может быть», — ошарашенно сказала Виктория. «Я думала, вы его сын или внук. Теперь я совсем запуталась. А сколько вам тогда лет? Расскажи-ка мне подробнее про эти подсказки. Я, кажется, начинаю что-то понимать», — сказал Бартини. Его глаза загорелись огоньком азарта. Виктория в подробностях изложила академику, как они пользовались его подсказками во время вынужденного путешествия по параллельным мирам. Академик Бартини посмотрел задумчиво на Викторию. «Идемте со мной в лабораторию. Я вам кое-что покажу, и мне, возможно, понадобится ваша помощь», — сказал он. Обращаясь к Виктории, Вика пошла за ним по длинным коридорам базы, и они после долгого скитания по разным этажам пришли в лабораторию. В этом помещении работали несколько человек. Академик отдал им какие-то распоряжения, и перед Викторией возник голографический экран. Виктория обратила свой взор на экран. На нем она увидела, как Антон стремительно бежит по лесу. Казалось, что его снимают с высоты птичьего полета. Бартини увеличил изображение, и стало видно, что за Антоном гонятся натовские боевики, постепенно окружая его с нескольких сторон. «Можно ли как-то ему помочь?» – взволнованно спросила Виктория, не отрывая взгляда от экрана. «Вы же смогли телепортировать Антона с базы левитов перед самым взрывом. Можете сейчас его оттуда телепортировать? К сожалению, мы не всемогущи», — ответил Бартини. «Когда мы его телепортировали на сюда, на лунную базу, у него на руке был прибор перемещения в пространстве. Без него человека телепортировать невозможно. А что, если сбросить на них бомбу?» — предложила Виктория, указывая на группу боевиков. «Вряд ли это поможет», — ответил Бартини. «Его преследует еще одна группа. Переместить с этой базы в это время и место можно только маленький предмет. Кстати, если сейчас его оттуда телепортировать, то вы не встретитесь, и ты попадешь в плен к пиратам, а он не попадет в другое измерение и не поможет Хельге уничтожить базу левитов. Так что надо действовать по-другому». С ним шел сержант, и он знал дорогу до подземного бункера, в котором было оборудование для перемещения в другое измерение. «Но этот сержант погиб, и нам надо как-то придумать, как привести Антона в этот бункер. Раз вы встретились в вашем измерении, где ты встретила пиратов, переместим Антона в бункер, который находится в твоем измерении. И подсказки для вас я тоже смогу отправить в то измерение, чтобы вы смогли их понять. Осталось придумать, как как заставить Антона найти этот бункер и спрятаться в него. Он указал на экран, и Виктория увидела, как Антон бежит по лесу от боевиков. Может быть, попробовать подсказывать ему, используя рацию, осенила Вику, на ее лице сияла улыбка неподдельной радости от этой мысли. Мы же видим, как его пытаются окружить, и могли бы ему подсказывать. Эта идея, воскликнул Бартини. Но как сделать так, чтобы он поверил нам? Он ведь нас с тобой еще не знает. Притворимся военными, предложила девушка. Я знаю его позывные. Хорошо, давай так и поступим, согласился Бартини. Он вышел из помещения и почти бегом вернулся с рацией в руках. Он отошел в сторону и положил рацию в какой-то прибор. Сейчас она переместится, сказал Бартини, не выказывая волнения. Надо предугадать его маршрут, чтобы рация оказалась у него на пути. Попробуй вызвать его по рации. В течение пары часов мы сможем поддерживать канал связи с прошлым. У нас должно все получиться. Виктория взяла переговорное устройство и начала говорить. Третий, ответь первому. Меня слышит вообще кто-нибудь? Виктория и Бартини видели на экране хроновизора, как Антон спрыгнул во враг. Третий, ответь первому, сказала в рацию Виктория. Она видела на экране как бы изображение сверху, как Антон ходит по врагу, пригибаясь и глядя вниз. Он услышал рацию, радостно добавила она. «Эй, браток, кто здесь? Ты чьих будешь? Назовись тихо», раздался Антона голос в рации. Виктория уже подпрыгивала на стуле от радости. «Третий, ответь первому», повторила Виктория, чтобы Антон принял их за военных. «Я шахтер, кто на связи?» послышалось из рации. «На связи Виктория». «Какой шахтер? Где третий?» ответила ему Виктория. «Слушай, Виктория, я понятия не имею, где твой третий? Похоже, он просто рацию тут посеял. Ты вообще кто и откуда? Из какого подразделения?» спросил Антон. «Много будешь знать, плохо будешь спать», ответила Виктория, хотя у нее на лице уже блестели слезы от радости от того, что она разговаривает с Антоном. «А ты кто и где находишься?» «Походу, мне хана. За мной гонятся какие-то странные отморозки. Я не знаю, в каком квадрате нахожусь, но если мне сейчас никто не поможет, то мне придется помирать». «Подожди паниковать, шахтер», сказала Виктория, начав волноваться. Она наконец вспомнила, что Антону угрожает опасность, хоть это и было в прошлом. «Мы видим эту территорию со спутника, я вижу неопознанную группу. Похоже, это военные, о которых ты говоришь. Им навстречу идет другая группа, человек 20. Они, видимо, решили тебя окружить», сообщила Виктория. «Ну, теперь ты меня точно обрадовала. А что еще ты видишь? Я никак не смогу выбраться из окружения», раздался голос Антона. «Сейчас попробую тебе помочь. Судя по координатам, излучение находится в этом овраге. Информация со спутника может немного запаздывать. Ты можешь сказать, где ты сейчас находишься?» Последовала минутная пауза, потом Виктория услышала голос Антона. «А если ты все-таки заодно с теми, кто меня преследует? И я просто сейчас помогу себя обнаружить? По тебе уже пришел ответ на наш запрос. Вот мне он подсказывает твой личный пароль на эту операцию, 4212, верно?» «Правильно. Теперь я верю», раздался радостный голос Антона. «Значит, слушай, на 12 часов, примерно в 300 метрах от меня, находится высокий холм. Там на вершине растут три дерева. Справа от меня течет небольшая речушка. Отлично, теперь я понимаю, где ты. Слушай внимательно, кольцо еще не замкнуто. Если ты аккуратно проскочишь, то, возможно, сможешь уйти от них. Двигайся точно на северо-восток в сторону холма, вдоль речки. Только очень тихо и скрытно. Они недалеко от тебя, но цепочка высоких холмов закрывает тебя от тепловизора. Дроны тоже пока не могут прилететь туда. Они тебя не видят, но это будет недолго. Беги быстрее. Смотри, не потеряй рацию». Виктория снова спросила в рацию. «Шахтер, ты слышишь меня?» «Да, я на связи. Тебе осталось совсем немного. Сейчас иди по берегу реки по направлению течения. Когда река резко повернет на восток, свяжись со мной по рации. Я скажу тебе, что делать дальше». «Виктория, я дошел до места, где река поворачивает. Что мне делать дальше?» «Молодец, шахтер. Смотри внимательно. У берега есть крутой обрыв. Там есть большой камень, который торчит из обрыва». Виктория видела, как Антон подошел к камню и начал его осматривать. «Подойди к этому камню. За ним, дверь и вход в подземный схрон. Засунь руку вниз под камень и найдешь рычаг. Поверни его». «Да, Виктория. Шахтер на связи. Я открыл люк». «Молодец, Красавчик, натовцы тебя так и не обнаружили. Теперь быстро залезай туда и закрой люк. Просто захлопни его, он закроется сам. Не пытайся выбраться, пока мы тебя не найдем. Враг не сможет тебя обнаружить под землей. Про этот бункер никто не знает. Виктория выдохнула и со слезами на глазах от волнения сказала Марти. Все, он в бункере. А как вы его переместите в мое измерение, где я с ним встречусь? Вот это как раз не проблема. В бункере находится устройство, которое позволяет перемещать предметы и людей внутри него в другие бункеры, которые находятся в другом измерении. Как только он уснет, мы переместим его в твой мир, где вы и встретитесь. А сейчас иди отдыхай, деточка. Вам многое пришлось пережить. Антон посмотрел на экран. Он все еще не понимал, что происходит. Он повернул голову в ту сторону, куда он из прошлого и Виктория убежали. На экране шлема экзоскелета он также четко видел, как удаляются два силуэта в инфракрасном свете, а точка, указывающая на местонахождение портсигара, двигалась в другом направлении. «Что еще за фокусы?» – сказал Антон. Он пробежал через поселок, мимо горящих домов, огромными шагами, которые больше походили на прыжки. Пробежав через пылающую деревню, парень забежал в чащу леса. Здесь он не мог бежать так быстро, но старался поддерживать максимальную скорость. Через 5 минут он увидел, что точка остановилась. Антон тоже включил тепловизор и увидел силуэт человека за толстым стволом дерева. «Ты еще кто?» – тихо сказал удивленный Антон. В несколько прыжков он подбежал к дереву. Человек тоже увидел его и спрятался за массивный ствол дерева, направив на Антона автомат, но выстрелить он так и не успел. Антон вырвал автомат и отбросил его в сторону. Человек в ужасе уставился на Антона. «Кто ты?» С ужасом в голосе спросил его человек в телогрейке, какие он видел на полицаях. «Браток, я свой, я русский. Я командир Красной Армии», залепетал испуганно мужик, лет 30, с испуганными глазами. «Где портсигар?» спросил Антон. «Чего?» «Не понял», сказал полицай. «Я тебя спрашиваю, где портсигар? Я знаю, что он у тебя». «А, да, сейчас», обрадовался полицай. Он полез в карман, достал портсигар и трясущимися руками передал его Антону. «Что это у тебя за спиной?» – спросил Антон, показывая на автомат. «Новая советская разработка», – сказал полицай. «Какое-то новое оружие, я не хотел, чтобы оно немцам досталось. А ты кто, товарищ? Ты же советский человек. Много будешь знать, плохо будешь спать», – сказал Антон, забирая у полицая автомат Калашникова. «Подожди», – осенило Антона. «Так это ты бывший старший лейтенант Красной Армии, который связался с полицаями и хочет продать этот автомат немцам?» «Ну прости меня, товарищ», — сказал человек, без попутал. «А куда мне было деваться? Я в плен попал, а тут либо концлагерь, либо на немцев работать. Отпусти меня, я пойду своей дорогой», — сказал полицай. «Да куда ты теперь пойдешь?» — сказал Антон. «Красным тебе нельзя, тебя по-любому расстреляют. А немцы тоже вам смертный приговор подписали. Вы же свалили от них с оружием. Они такого не прощают. Что ты теперь делать будешь? Будешь по лесам скитаться и мародерничать, бедных и беззащитных крестьян грабить? Столько ты еще зла натворишь, если тебя не остановить». «Я не буду», — сказал полицай. «Я честно сдамся в плен нашим, советским. Арестуй меня, товарищ. Тамбовский волк тебе, товарищ», — сказал Антон. Он сделал шаг назад и выпустил пулю ему в лоб. Кто-то в концлагерях умирал, но не шел работать на немцев, а этот пошел в полицаи и стал работать на немцев, а теперь ему действительно деваться некуда, и придется ему бродить по лесам, пока не пристрелит партизаны. Ну, до этого он может начать убивать крестьян за пайку хлеба, просто чтобы не умереть с голоду. Жалеть его нечего, он сам себя загнал в такие условия, подумал Антон. Он забрал автомат Калашникова и портсигар, повернулся и побежал к точке, откуда должен был телепортироваться обратно. Антон не сразу понял, где он оказался. В зале, откуда его перенесли в прошлое. Пока он не услышал металлический голос. Телепортация прошла успешно. К Антону подошли люди. «Как самочувствие?» – спросил ученый, посветив фонариком Антону в лицо. «Голова немного кружится», – сказал Антон. «Это нормально при частых перемещениях», – ответил ученый. «Потерпи, скоро все пройдет». Ученые помогли Антону снять экзоскелет. Это заняло почти 10 минут. Антон подошел к Бартине, улыбнулся, достал из кармана серебряный портсигар и протянул ему. Бартине обнял Антона, практически оторвав от земли, и сказал: «Молодец, парень, я в тебя верил. Нам тебя послало само провидение. Ты не ранен?» спросил Бартини, отстраняясь и разглядывая Антона. «Нет, все в порядке, спасибо вашим экзоскелетам. Убойная штука, вот бы нам такие на войне. Пошли с нами, мне не терпится его проверить», сказал Бартини и повел Антона в лабораторию. Бартини открыл портсигар и аккуратно пинцетом вытащил из его стенки прозрачную пластину, похожую на обычное стекло. Ученый взял ее и поместил на стол. Затем он поднес к ней какой-то прибор. Пластина засветилась, а над ней появилось красное свечение, и она отобразила какую-то схему. Ученые взволнованно ее рассматривали, а затем разразились ликующими возгласами. Они начали радоваться и поздравлять друг друга. Несколько ученых даже предложили поднять на руки и качать Антона, но он благоразумно отказался, когда они попытались поднять его на руки. «Ты так и не понимаешь, почему мы радуемся», — сказал Бартини взволнованно. «Этот артефакт, ключ, оставшийся от предыдущей цивилизации, мы его искали не одно десятилетие, и вот нашли. Он может отпирать и запирать дорогу в измерение. Теперь с его помощью мы сможем запереть левитов в их измерении, и тем левитам, кто остался на Земле, будет намного сложнее завоевать ее без их поддержки. Но это даже не самое главное. С помощью этого артефакта мы можем открыть дверь в измерение, которая раньше была нам недоступна. И у нас есть план возродить СССР в другом измерении, учитывая все ошибки, совершенные в нашем мире. Я говорю не о географическом положении или огромных размерах страны, а о свободах и доступе к знаниям, что приведет к развитию человека как вида», сказал Бартини с очень довольным и взволнованным видом, потом продолжил. «Сначала нужно отправить исследовательские экспедиции в эти измерения, чтобы выяснить, какие условия нас там ждут. Я хотел бы предложить тебе участвовать в экспедиции. Ты уже доказал, что на тебя можно положиться. Ты не против?» «Наверное, нет», — смутился Антон. «Но это слишком неожиданно. Отдохни и подумай, время у тебя будет. Людей у нас немного, поэтому я собрался предложить Виктории и Алексею участвовать в экспедиции по исследованию новых измерений. Я думаю, ты не захочешь оставлять своих друзей без присмотра. Тогда мне обязательно придется за ними присматривать», — сказал Антон, и все рассмеялись. «Сейчас вам всем как следует нужно отдохнуть, а мы пока подготовим экспедицию. Продолжение следует».